20. Когда Ласка была маленькой девочкой, которую звали Натали, они с Корделией играли во враге под пристальным присмотром домашних дронов, а если уровень насилия в городе превышал средние показатели, что сопровождалось скачком похищений, за их играми наблюдал частный телохранитель, который надевал им ножные браслеты, и ни Натали, ни Корделии не удавалось их ослабить, какие бы инструменты они ни использовали. Корделия никогда не понимала, почему Натали так бесится от этих незначительных унижений и настаивала, что они нужны исключительно для безопасности. Для Натали это была символичная битва. Если бы она и смогла снять браслет, то просто положила бы его в карман. Если выбросить его в реку, сразу же прибежит охранник. Однако браслет был сконструирован таким образом, что похититель не смог бы его распилить. Попытка снять его с помощью грубой силы была обречена на провал, разве что оторвать с ним и ногу. Она снова оказалась во враге, теперь уже зимой, одетая в прилегающий жакет, в пару больших ботинок с рифлеными подошвами и термоколготки, которые были настолько эффективны, что она вспотела, когда они с Надей добежали до конца короткого туннеля. Перед тем, как шагнуть в туннель, она остановилась, словно на границе между своим пленом и свободой, и тихо позвала Бес. «Мы обязательно поговорим снова», — сказала Бес. «Я уже передала свою разностную копию по электронной почте. Люблю тебя, Ласка». «Я тоже тебя люблю». Она избегала взгляда Нади, ведь она только что призналась в любви к программному обеспечению. И она ненавидела себя за то, что пришлось этого стыдиться. Натали видела снимки зим в Торонто, времен детских лет ее отца и ее бабушек и дедушек, снежные крепости, снегоуборочные машины, грузовики, посыпающие дорогу солью. Но за все то время, что она провела в городе, ни разу не выпало достаточно снега, чтобы слепить приличный снежок. Да и тот снег, что падал, совсем не был похож на высокогорный снег на вершинах Уистлера и Монблана, где они играли с Корделией. Здесь с неба сыпал серый замороженный заварной крем, который прилипал к тротуарам и улицам в конце января и сходил только в апреле, а иногда даже в мае. В особенно холодные дни на дорогах образовывалась опасная наледь, по которой было страшно ходить, а в некоторых местах она была настолько тонкой, что можно было провалиться ногой в хлюпающие лужи ледяной воды. Как раз таким оказалось дно оврага, достаточно ледяное, чтобы обжечь, если коснуться его голой рукой, и недостаточно заледеневшее, чтобы оставаться вязким, так что ботинки Ласки сразу же погрузились в ледяную жижу. Она продиралась сквозь лед в чужой одежде, кое-что от костюма ниндзя, взятой у Нади, немного одежды для холодного времени года в стиле ушельцев, напечатанной будто в каком-то параллельном мире и не имевшей каких-либо маркировок производителей, впитывающей пот и влагу и отталкивающей грязь, мягкая изнутри и твердой, как камень снаружи, но напечатанная с таким рябым узором, что можно было сломать глаза. Она смотрела на свои колени, продираясь сквозь грязь и снежную кашу, с трудом спускаясь вниз, и от этого кружилась голова. Даже Надя, одетая в такие пестрящие шмотки, что невозможно было смотреть на них больше 2 секунд, боролась с рельефом, пританцовывая, спускалась с холма, спотыкалась, падала, пыталась хвататься за скользкие стволы и ветви кустарников. Однако она значительно опередила Ласку, которая успокаивала себя, что оставалась пленницей в течение нескольких месяцев и практически не упражнялась. Кроме того, она не была крутой ниндзя-наемницей. Ласка тяжело и часто дышала, и сердце готово было выпрыгнуть из груди. Голова кружилась не только от расцветки, рябившей в глазах. Нужно было продолжать идти, однако существовала опасность, что она сейчас присытится кислородом, потеряет дыхание и сыграет в ящик. Она замедлила ход, хватаясь за ветви. Жесткие ладони перчаток слишком большого размера настолько хорошо цеплялись за деревья, что готовы были слететь, приложив она чуть больше усилий. Надя исчезла, выйдя на берег реки. Ласка держалась взглядом за то место, где пропала Надя, ориентируясь исключительно по этой отметке. Она думала о том, что хорошо бы убежать, однако Надя была просто необходима. Кроме того, Надя могла поймать ее, даже не вспотев. Прежде чем она вышла на берег реки, снова появилась Надя. Ее снежный комбинезон снизу до пояса блестел от воды. Она пробралась через снежную кашу к Ласке, схватила ее за плечо. «Нам нужно двигаться быстрее». «Я иду так быстро, как могу». «Быстрее!» — она потянула за руку. У нее хватило сил, чтобы придать этому движению надлежащее значение и удержать Ласку в вертикальном положении. Пытаясь поддерживать равновесие обеих, Надя шаталась, как пьяная, но очень проворная пьяная. Сердце Ласки бешено стучало, но она не сопротивлялась. Она была в дефолтном мире, узница, выбравшаяся из своей клетки. Она дышала тем же воздухом, что и Гретел, смотрела в то же небо. Именно этого она и хотела. Это была свобода. Берег реки был покрыт бороздами. Именно здесь Надя соскользнула в быструю воду. Она усадила Ласку на задницу. «Катись!» Надя скатилась в воду, согнув колени, как заправский лыжник. Она не остановилась в воде, просто присела глубже, затем выпрямилась в полный рост, развернулась, борясь с течением, и выставила руки в ожидании Ласки, которая ехала прямо за ней, собирая задом мерзлую грязь. Воздух становился все более холодным и влажным. Через несколько секунд она была рядом с Надей, они начали идти вверх по течению, шатаясь и держась за ветви кустарников, которые росли по берегу. Надя помогала Ласке, мертвой хваткой вытягивая ее за руку. Иногда кусты прогибались и ломались, и Ласка падала в воду. Здесь ей было уже по пояс. Дно реки было неровное, и ботинки постоянно скользили. Они очень хорошо отталкивали воду, как и ее недостаточно плотно сидящие колготки. Однако в трех местах взятое у Нади снаряжение ниндзя начало пропускать воду. Левая лодыжка, прямо под пупком и бедро. Вода стала проникать в эти прорехи, отчего кожа начала неметь. Начиналось все с небольших зон охлаждения, не больше монетки, но довольно быстро на коже чувствовались целые континенты обжигающего холода, который архипелагами распространялся по телу при каждом движении. Она уже хотела потребовать во что бы то ни стало выйти на берег, как Надя сама выбралась на сушу, упала на живот и протянула Ласке руку. Они обхватили друг друга за запястье, и Надя поддерживала ее, пока Ласка цеплялась своими подошвами за землю, пытаясь подчинить непослушные ноги, чтобы взобраться по крутому склону. Ее безудержно трясло от холода. «Костюм протек», — сказала она, стуча зубами. «Наверх». Надя потянула ее за руку. Они ушли дальше по оврагу, оказавшись примерно в том месте, где парк Сирены Гунди заканчивался забором, за которым шли охраняемые жилые комплексы. Надя повела их к зданиям. Костюмы ниндзя уже были практически чистыми. После нескольких минут быстрых движений Ласка почувствовала себя значительно теплее. Ткань отводила воду, но Ласка все равно дрожала. «Сюда». Сначала Ласка совершенно не поняла, что Надя имела в виду, а потом увидела небольшую парковку, созданную, видимо, для владельцев собак, которые не желали идти пешком в парк по подъездной дороге вдоль заборов. Здесь никто не был припаркован, никто не желал гулять по размытым тропинкам посреди зимы. Затем из-за поворота практически бесшумно вырулило такси и подъехало к стоянке. Открылись двери. «Залезай». Внутри такси было тепло и пахло тыквенными пряностями. В подстаканниках стояли два пол-литровых стакана с собой из Старбакса и пара фабрично упакованных пакетов, которые пришлось сдвинуть, чтобы сесть. Пакеты были тяжелыми. Примечание. Старбакс – всемирно распространенная сеть кофеен. Конец примечания. «Пей, должно быть горячим». Надя хлопнула дверью, машина двинулась и пошла юзом, так как колеса бешено вращались в ледяной каше, пытаясь поймать оптимальный крутящий момент. Она вспомнила те дни, когда еще была хорошей девочкой и истинной Редуотер, и машины из эксклюзивных служб приезжали по ее требованию, забирая ее с дачи или из вызывающе огромного особняка ее кузена в Бридл-Пасс или Кинг-Сити. Она все еще не могла прийти в себя после плена и воды, гипотермических пятен на своей коже и гипервентиляции. Но ни в одной из этих поездок ее не сопровождал кто-либо вроде Нади, микровыражения которой вдруг сменились макровыражением, удовлетворенным животным восторгом, от которого раздувались ноздри. Это была стихия Нади. Распрямление пружины, напряженной все эти дни ее работы охранником. Это вернуло ласку в ту, уже полузабытую, нанесшую столько ран ночь, когда после крушения лучшей нации ее похитили. Она вспомнила выражение лица Нади, как оно тогда сияло. Ласка успела забыть это выражение, а теперь увидела его снова. Блеск в ее глазах был только тенью той полностью пробужденной Нади, которая выкрала ее из лесов. Ласка ощутила гораздо худший холод, чем от луж заледенелой воды под ее костюмом. «Надо переодеться». Надя с причмокиванием отпила из своего огромного стакана сладте, что напомнило Ласке о необходимости сделать точно так же. Она ненавидела этот вкус, который воспринимался ее матерью как нечто быдляцкое, был признаком буржуазных стремлений и объектом шуток богатых людей о бедняках. Профессиональные заемщики на обучение, так звали в школе для девочек Хавердаль, выходцев из более бедных эшелонов, родители которых залезали в огромные долги, чтобы подсадить своих детей на более высокую ступень. Напиток согревал тело, несмотря на ее врожденный снобизм. Горячий и сладкий, с оттенком кофе, который расслаблял ее мышцы и снимал усталость. Тем временем Надя разорвала пакет, засовывая большой палец под шов, так что он с треском лопался. Под оберткой из синтетического материала лежала аккуратно сложенная одежда. Безо всякого стыда Надя стянула с себя свой костюм ниндзя, затем нательную рубашку и колготки, которые были под костюмом. Ласка заметила, что на белье у Нади также были мокрые пятна. Надя, видимо, замерзла ничуть не меньше ее, но не выказывала никаких признаков неудобства. Ласка уставилась на обнаженное тело Нади, отмечая про себя шрамы, один длинный надрез, который выглядел следствием хирургического вмешательства и шел вокруг ее левой груди, три пулевых отверстия на бедре, мышцы и мышцы, практически без подкожного жира, анатомический рисунок, воплотившийся в жизнь, плотная подушечка светлых лобковых волос, сползавших на бедра и частично взбиравшихся вверх по ее плоскому животу, буйные кудрявые волосы виднелись также на ее ногах и пучками торчали из-под мышек. Она перехватила взгляд Ласки и откровенно посмотрела на нее. «Ты тоже. Теплая одежда, теплое питье. Быстро!» Ласка отвела взгляд, с болью вспоминая пышные изгибы Гретел, ощущение ее грудей, прижимающихся к ее груди, горячее дыхание на шее и ушах, то, как та дразнила губы Ласки своими крепкими пальцами, пока Ласка не ловила их ртом и не начинала с жадностью посасывать. Удовлетворение от вздохов Гретел, которая безумно нравилась, когда ей лизали кончики пальцев. Она ощупала пакет, нашла швы, вскрыла их и сняла упаковочный материал. Одежда была экстремальным нормкором, самое неопределенное одеяние, которое только можно было себе представить. Такие вещи носили только статисты в драматических представлениях. Примечание. Нормкор – стиль одежды, выражающий желание выглядеть максимально буднично. Конец примечания. Поблекшая толстовка Росс, брюки с высокой талией и потертыми отворотами, шерстяные спортивные носки, казавшиеся большими из-за растяжения от избыточной носки, в довершении всего пара колготок из Волмарта, узкий бюстгальтер единого размера, того типа, который обычно выдается, когда тебя наказывают в школе за то, что пришел не в форме. Примечание. Волмарт широко распространенная в Северной Америке сеть бюджетных супермаркетов. Конец примечания. Такие бюстгальтеры были упакованы в специальную коробку на столе декана в школе для девочек, из которой их можно было доставать, как салфетки. И бюстгальтер, и колготки были серыми от постоянной стирки. Но так только казалось. Вся одежда пахла, как свеженапечатанная, только что вышедшая из принтера, все еще пахла пигментной инфузией. Когда она посмотрела внимательнее, то увидела, что и грязь, и серость, и даже выцветшие буквы были напечатаны, а грязь выдавала себя артефактами, которые проявлялись при сжатии. Эта одежда была напечатана так, чтобы не выглядеть совершенно новой. «Откуда это?» Она вытащила колготки, которые на ощупь были новыми, будто только что из упаковки. Надя смотрела, как она изучает одежду, как раздевается. Ласка вспомнила, как она чувствовала себя в Б&Б, этакое онсеновское состояние ума, когда просто отказываешься стыдиться своей наготы. Она воспользовалась этим чувством, чтобы подавить в себе похоть и жажду немедленно оказаться рядом с Гретел. От компании, предоставляющей соответствующие услуги. Иногда кому-то необходимо переместиться из одного места в другое, оставаясь незамеченным. Твой отец пользуется подобными услугами. Их можно привлечь на свою сторону, но только под давлением лиц очень высокого уровня, и практически всегда на это уходит некоторое время. Это очень дорогие услуги. Запись о нашем путешествии будет довольно сложно получить очень многим людям, включая полицию, особенно полицию. Ласка с трудом надела остальную одежду, нашла парку с капюшоном на искусственном меху, но решила пока не надевать. От напитка и работающего на полную мощность заднего обогревателя салона она начала потеть. Ласка потерла место в отсеке рядом с собой. Сбоку появилось окно, в котором она увидела улицы Торонто, равномерно проносившиеся мимо. Эта частным образом нанятая машина незаметно перемещалась по улицам города, не делая никаких демонстративных маневров, свойственных машинам ее отца. Они пересекли виадук на Блур-стрит, направляясь на запад. Что-то было не так. «Ты видела то здание?» «Какое здание?» «С металлическими щитами и аварийными заграждениями. Они проехали другое здание, укрепленное аналогичным образом. Затем еще одно, разбитые, почерневшие от пожаров окна, подпалены там и тут. Два этажа фасада просто рухнули вниз. Круглая дыра в наружной поверхности здания, словно оно кричало. Рот без зубов, обгорелая мебель внутри. Это здание что, разбомбили?» «Были волнения. Поэтому твой отец сейчас отсутствует». «И кто ж так волнуется?» Надя ухмыльнулась. «Зависит от того, кого ты спросишь. Оппозиция говорит, что провокаторы проводят операции под фальшивым флагом. Службы безопасности говорят, что радикалы и ушельцы, и всякие люди, получающие деньги от иностранных правительств, пытаются дестабилизировать Канаду. А что говорят сами протестанты?» Надя пожала плечами. «Некоторые говорят, что они черный блок, примечание, наиболее радикальное движение антиглобалистов, конец примечания. Другие утверждают, что они обычные граждане, уставшие от коррупции, а выступают за демократию. Много молодежи, много детей из того контингента, который всегда участвует в забастовках. Когда тебя выперли из школы, почему бы не пойти поразвлечься на улицах?» «Всеобщая забастовка?» «Многое произошло в дефолтном мире, пока ты бегала по лесам, Ласка». Умом она понимала, что это правда. Иногда новые ушельцы рассказывали всякие истории о дефолтном мире. К тому времени, как они построили вторые Б&Б, это перестало ее волновать. Сначала жизнь ушельца означала полную противоположность дефолтному миру, однако через год или два жизнь ушельца стала свидетельством того, кем Ласка являлась на самом деле. Дефолтный мир был отдаленным ужасным феноменом, как вулкан, который периодически выпускает облачка пепла, затмевающие солнечный свет, как что-то, что невозможно изменить, лишь держаться как можно дальше. Как возникают эти протесты? Когда я была одной из вас, она вдруг поймала себя на этой мысли. Прежде чем я ушла, они вязали протестующих, не давая им сделать и 10 шагов. Единственные протесты, которые только можно было увидеть, были небольшими. На их проведение требовалось получить разрешение, проводить их нужно было за глухими заборами в переулках. Ну, конечно, протестов было гораздо меньше. Но протестанты действовали более изощренно. Некоторые собирались в одном месте, ждали, когда их начнут хватать, затем другие собирались в другом месте, в третьем. Если их было достаточно, и они были терпеливы, они отвлекали на себя внимание всех полицейских сил и все равно овладевали улицами. Многие из них были впоследствии арестованы на основе отснятых видеоматериалов или оставленных на месте ДНК или распознанной камерами походки, однако же они держались на стороже. Она смотрела в одну точку. «Но почему? Что они хотят?» Надя снова пожала плечами. «Того же, что и все. Больше для себя. Меньше для таких людей, как ты». Ласка почувствовала приближающийся приступ гнева, увидела микровыражение лица Нади, испытывающее вопросительное. «Для таких, как ты, я уже не принадлежу вашему обществу. Теперь все твое. Но об этом мы сейчас и позаботимся». Машина ехала все дальше и дальше на запад. Районы становились совсем незнакомыми. В течение неимоверно долгого времени, 45 минут по интенсивному трафику, они ехали через целый лес высотных зданий, южные фасады которых были отделаны зеркалами, улавливающими солнечные лучи и отражавшими их на массивы солнечных батарей, стоявших во дворах, огороженных высокими заборами. Дальше шли заброшенные промышленные объекты, огороженные рабицей, нарочито увешанной множеством датчиков, призванных отпугивать тех, кто хотел бы перелезть через сетку и проникнуть внутрь. Она знала, что это за места, места, являвшиеся главной опорой ушельцев. Она проводила стратегическую оценку этих объектов, вычисляла углы камер, подсчитывала, сколько ресурсов можно было вытащить за пределы ограды, прежде чем появится охрана. Они свернули с двухполосного шоссе на проселочную дорогу, затем въехали в то, что осталось от небольшого города. Здания казались нежилыми. Опустошенная главная улица с заправочной станцией, продуктовым магазином и заколоченным залом славы. Примечание. Здание Организации американских ветеранов. Американский легион, созданный после Первой мировой войны. Конец примечания. У тротуара была припаркована другая машина с низкой посадкой и синими проблесковыми маячками на крыше, полицейский патруль. Внутри у Ласки все сжалось, и желудочный сок с привкусом тыквенных пряностей подступил прямо к горлу. «Черт!» Надя тут же покачала головой, «не переживай». Они подъехали и встали носом к носу с полицейской машиной. Двери их машины открылись, они вышли. Ласка захватила парку, надела ее, пытаясь успокоиться. Двери автоматически закрылись, и машина аккуратно отъехала задним ходом, выполнила разворот в три приема на главной улице и уехала той же дорогой, увозя с собой их старую одежду. Теперь она вне системы. Надя смотрела, как уезжает машина. Она следует на утилизацию. Там ее сомнут, а все идентификаторы и передатчики расплавят. Машины однократного применения более дорогие, но это единственный способ гарантировать, что ничего не будет восстановлено. Ласка так отвлеклась на мысли о машинах однократного применения, что практически забыла о полицейской патрульной машине. В это время ее двери открылись, и Ласка опустила руки в карманы своей парки, отделанные мягкой овечьей шерстью, пытаясь совладать с поднимающейся паникой. Из патрульной машины вышла женщина среднего возраста, одетая в шерстяную кофту и грязеотталкивающие желтые резиновые сапоги. Она была азиаткой, может, китаянкой. Ее теплые наушники чуть съехали на бок, и показалась черная копна волос с проседью, которую тут же растрепал ветер. «Оружие!» — голос ее был мощным, строгим, и говорила она без акцента. «Отсутствует. Но если оно имеется у вас, я готова согласовать его приобретение». Женщина прикусила губу. «Наглеете. Залезайте, а то замерзнем». Надя подошла к патрульной машине, встала у дверцы и тут же нетерпеливо замахала Ласке: «Садись первой, давай». Двигаясь, словно в кошмарном сне, когда ничего не можешь с собой поделать, но входишь в комнату, где тебя ждет монстр, она подошла к машине и нагнулась, чтобы сесть. Она снова попыталась подавить в себе панику, почувствовав запах пластика и металла тактического снаряжения, наручников, износоустойчивых интерфейсных поверхностей и бронежилетов. Пожилая женщина села с другой стороны. За Лаской устроилась Надя, так что Ласка оказалась зажатой посередине. Она смотрела на прочное оргстекло, которое отделяло пассажирский салон от переднего полицейского отсека. В пол, стены и потолок были вделаны петлевые стропы, приваренные к корпусу автомобиля, для фиксации задержанных. Она опять проглотила комок в горле. «Спокойно, спокойно, соберись. Это сейчас никому не нужно». Она трясется, как осиновый лист. Девушка, успокойтесь, ничего вам не угрожает. Я пользуюсь этой машиной, потому что это самый быстрый и безопасный способ перемещения. Вы не арестованы. Никто вас не похищает, не пытается отыграться. Вас никто не отвезет на заброшенный пустырь и не убьет, спустив тело в канаву. Вы считаете, что это ее успокоит? Тон Нади был насмешливым. Эта зловещая постановка была одним из элементов плана Нади. Встречи в краденных машинах правоохранительных органах в городах-призраках. Хорошо. Мисс Редуотер, я просто хочу сказать, что вы в полной безопасности, и вам совершенно не о чем беспокоиться. Меня зовут София Тань. Я, конечно же, знаю вашего отца, но чуть хуже, чем ваших дядей. Она знала это имя. Ласка изучала лицо Тань, знакомое лицо. Вы были депутатом, премьером или что-то в этом роде? Та рассмеялась, на ее гладкой коже появились веселые морщинки. Нет, дорогая, я была генеральным прокурором в годы правления Климента. Мы встречались, хотя я совершенно об этом позабыла, да и ты, как я думаю, тоже. Однако мой социальный дневник не врет. Ты была школьницей, посещала какую-то благотворительную акцию в рамках какого-то проекта твоего дяди. Да, стипендиальный фонд колледжа Верхней Канады. Вы правы, я об этом не помню. Ненавидела такие вещи. Я тоже. Она начала согреваться, расстегнула свою парку, глубоко задышала. Надя переводила взгляд с нее на Тань. «Ну, давайте перейдем к текущим делам», — сказала Тань. Она соединила пальцы обеих рук и быстро постучала подушечками. Доказательные материалы. Ряд красных индикаторов вдоль потолка отсека начал пульсировать. Все, что мы здесь скажем и сделаем, будет записано в опломбированное хранилище. Машина будет передавать хэш-видео на федеральный сервер хранения данных каждые 10 секунд. Примечание. Хэш здесь точно идентифицирующийся видеокод, удостоверяющий его подлинность. Конец примечания. Все, что мы здесь скажем, может использоваться как доказательство в любом суде Канады или другого государства Организации экономического сотрудничества и развития. Примечание. Международная экономическая организация развитых стран. Конец примечания. Для протокола. Меня зовут София Матань. Номер социального страхования 046-454-28-6. Мисс Редуотер, пожалуйста, представьтесь. Она прочистила горло. Натали Лилиан Редуотер, номер социального страхования 968-335-729. Мисс Редуотер, 17 июля 2071 года, когда вам исполнилось 21 год, вы стали полноправным владельцем вашего семейного фонда. Копию заверяющего документа я получила у государственного попечителя. У меня есть также бумажные копии уставных документов доверенного фонда. Она извлекла пластиковую папку для документов из стопки, лежавшей у ее ноги, подняла, перевернула страницу, опять подняла, затем опять перевернула, и так 40 раз. В глазах у Ласки поплыло. Наконец, ей передали документы, которые показались смутно знакомыми. Она подписывала ряд документов, когда ей исполнилось 18, в присутствии отца и кого-то из семейной юридической компании для обслуживания аристократов, которая называлась Кассель-Брок и располагалась где-то на Бэй-стрит. Молодая женщина из фирмы дотошно объясняла ей назначение каждого документа, ожидая вербального подтверждения ее согласия каждые несколько минут, и все это также записывалось на опломбированную камеру. Теперь они делали совершенно обратное, аннулируя все, что она сделала раньше. «Мисс Юшкевич, пожалуйста, представьтесь». Перед этим Надя расслабилась в ожидании. Это расслабленное внимание и одновременно невнимание она уже демонстрировала в самом начале своей работы охранником во время пленения Ласки. Теперь же она ожила, как компьютер, вышедший из спящего режима. «Надя Владимировна Юшкевич, белорусский паспорт 321-055-8А-0101». Национальный идентификационный номер Багамских островов 0-14-95-488. Все остальное проходило в формате вопрос-ответ, и Тань провела всю процедуру без единого огреха, демонстрируя безграничное профессиональное терпение к выполнению бюрократического ритуала. Иногда она сверялась по длинному контрольному списку и заставляла переделать тот или иной шаг, казавшийся ей не вполне безукоризненным. Один раз Ласка запнулась 6 раз подряд, пытаясь произнести сложно сформулированное заявление о том, что ее ни к чему не принуждают и что она находится в дееспособном состоянии. Тань дала ей ровно 2 минуты, чтобы взять себя в руки, прежде чем снова попытаться произнести эту фразу. Наконец Ласка повторила ее идеально. Во рту у всех пересохло, тем более что машина заметно нагрелась. Тань достала кожаный мешок для воды, отпила первый, затем закрыла пробку и опустила мешок между собой и Лаской. Ну вот и все, наконец-то. Солнце зашло, небо было мрачным, с низко стоящими облаками. Восходящая луна мутно блестела чуть выше верхушек деревьев. Конец доказательных материалов. Красные огни погасли. «Разве юристы моего отца не узнают, что мы это сделали?» «Конечно, узнают», — сказала Тань. «Сегодня я нажила себе очень могущественных врагов. Мы с мисс Юшкевич договорились о получении мною адекватной компенсации за это». В полумраке салона невозможно было прочитать выражение их лиц. «А теперь что?» Она вспомнила шутку женщины о том, что ее тело бросит в канаву, и поняла, что если это планировалось, то пришло время исполнения. «Пора меня убрать?» «Конечно же нет», — сказала Надя. «Если это будет оспорено в суде, любой признак грязной игры значительно ухудшит мое положение». «А? Кроме того, — сказала Тань, — ты нам нравишься. Надя очень хорошего мнения о тебе». Ласка не знала, что и думать. Надя была супершпионом, ниндзя-убийцей, и, насколько Ласка понимала, Надя рассматривала ее как предмет утонченной, изысканной мебели. «Мне она тоже нравится». С трудом выдавила она из себя. Тань сделала что-то своими пальцами, и окна деполяризовались, так что сквозь них стал виден окружающий город, а не видеопоток. Грязное небо, черные силуэты зимних деревьев, осыпающиеся здания. «Что вам нужно?» — спросила она Надю. «Пища, вода, электропитание, если они у тебя есть», — сказала Надя. «Все, как ты просила». Она слегка подтолкнула ногой рюкзак, стоявший на полу машины. «Телефоны? Чистые телефоны». Не смогла их достать в такие сжатые сроки, но принесла новые интерфейсные гаджеты, кольца и все такое. У меня были свои запасы, заводская упаковка, а покупала я все через анонимайзеры или через закладки. Так, на всякий случай. Они старые, поэтому тебе придется обновить прошивку, прежде чем начать принимать сетевой трафик». «Подойдет», — сказала Надя. К удивлению Ласки, они долго обнимались, практически как мать с дочерью. «Будь осторожна и позаботься о нашей маленькой Ласке. Она кажется хорошим человеком. Кроме того, какая тень ляжет на нас, если вдруг она...» «Она является моим клиентом. Я не теряю клиентов». «Я знаю». Она щелкнула пальцами. Дверные замки открылись, и включился свет, а окна тут же стали темными зеркалами. «Пойдем», — сказала Надя. Тань протянула руку. Ее кожа была сухой, рука слабой старой женщины, казавшейся гораздо старше своего лица. «Удачи! Будь я моложе, то сделала бы то же самое. Это все не сможет долго просуществовать. Даже если сможет, то не должно». Ласка встретилась с ней глазами и кивнула. Она не до конца понимала, что именно происходит, но сейчас появилось хоть какое-то смутное представление. Она вышла, застегнула парку, натянула капюшон, нашла пару мембранных перчаток, которые оказались фантастически теплыми и такими тонкими, что напоминали хирургические. Надя тоже застегнулась. Она подняла руку, показала полицейской машине, что у них все хорошо, и помахала рукой на прощание. Машина медленно отъехала. Они смотрели на удаляющиеся задние габаритные огни, затем еще постояли в навалившейся безразличной тьме. «А теперь что?» — спросила Ласка. В ироничном голосе Нади чувствовался задор. «Теперь мы станем ушельцами. Что же еще?»